Маяковскому. Вы заняты нашим балансом трагедий в СНХ. Вы, певший летучим голландцем над краем любого стиха. Холщовая буря палаток раздулась гудящей двиной движений, когда вы, крылатый, возникли борт-оборт со мной. И вы с прописями о нефти, теряясь и оторопев, я думаю о терапевте, который вернул бы вам гнев. Я знаю, ваш путь неподделен, но как вас могло занести под своды таких богоделен на искреннем вашем пути? 1922 год.